Глава 11. После того, как выяснилось высокое происхождение Чонкина, дело его вышло из разряда обыкновенных текущих дел, то есть таких, по которым можно принять любое решение. Оно стало делом особой важности, или уж, если говорить с наибольшей точностью, делом особой государственной важности, и было направлено наверх. Потому что, хотя внизу все понимали или, по крайней мере, догадывались, что надо с этим Чонкиным делать, однако, чтобы не рисковать, ожидали официальных указаний. До получения указаний нижнее начальство проявляло некоторую нерешительность, что нашло отражение в следственных документах и других материалах, связанных с этим делом, где Чонкин именуется и просто Чонкин, и так называемый Чонкин, а в некоторых случаях даже Бело-Чонкин. Впрочем, уже и в этих документах мелькают иногда двойные фамилии – Чонкин-Голицын и Голицын-Чонкин. Так вот, дело Чонкина было отправлено наверх и шло по инстанциям. А тем временем майор Фигурин, пользуясь возникшей паузой, решил немедленно восстановить репутацию органов, пошатнувшуюся в результате неосмотрительной, скажем так, гибели капитана Миляги. С этой целью майор не только добился помещения в газете очерка о подвиге покойного капитана, но решил провести и другое важнейшее политическое мероприятие — захоронить останки героя публично и с подобающими почестями. Однако при осуществлении этой операции возникло несколько необычное затруднение. Похороны от других торжественных церемоний отличаются тем, что в них участвует хотя бы один покойник. А тут вся загвоздка состояла в том, что как раз покойника-то и не было. Было известно только, что капитан погиб под деревней Красная. Но где в точности, и вообще зарыт ли он в землю, или валяется просто так, никто толком не знал. Для обнаружения останков героя майор направил поисковую группу из 6 человек во главе с сержантом Свинцовым, которому было приказано провести операцию в глубокой тайне, не привлекая внимания местного населения.